Глава 16. Лили пинцетом выдергивала почти невидимые ворсинки с сидения автомобиля Фокса и раскладывала их по пакетикам. Салон, багажник, бардачок — все выглядело чистым, даже чересчур. Лилиан включила ультрафиолетовую лампу и с ее помощью осмотрела каждый уголок, но нашла след одной единственной капли крови на потолке. На всякий случай она провела ватной палочкой по следу и спрятала ее в пакетик. Лили никак не могла успокоиться и шепотом ругалась в тишине салона. Ей необходимо было съездить на стрельбище. Если она не выпустит пар, то степлер и впрямь может прилететь в глаз Дереку Дуайту. «Лили!» — позвал ее Картер. Напарник остался в художественной студии в компании Кейси и Артура. Лилиан, покончив с осмотром машины, закурила и вошла в студию, выдыхая дым в темное пространство. «Значит, это и есть ваши так называемые дополнительные занятия?» — спросила Лили, приближаясь к одному из мольбертов. Кейси сидела в кресле в углу небольшой комнатки и шмыгала носом. Артур громко пыхтел, хрустя пальцами. Лилиан и Картер, оба в перчатках, проводили обыск студии, внимательно осматривая все предметы и осторожно прикасаясь к каждой поверхности. В целом ничего подозрительного они не нашли. Кисти, краски, полотна, листы бумаги и принадлежности для сексуальных игр, которые Лили с великим омерзением упаковала в пакеты для улик, дабы снять с них биологические образцы. Артур Фокс отказался отвечать на вопросы без адвоката, потому был нем как рыба, но периодически прерывал молчание, громко возмущаясь, когда Картер или Лили брали его личные вещи. Закончив обыск в студии, Картер направился к дому подозреваемого, а Лили осталась с задержанными. Она снова попросила Кейси проехать с ними в участок. «Но я ведь... я никого не убивала!» Со слезами на глазах повторяла Кейси. «Вы занимались сексом в возможном месте убийства с возможным убийцей. Хотелось бы все-таки задать вам пару вопросов». Лили широко улыбнулась. Кейси заплакала пуще прежнего. «Не ожидал от тебя такого, Лилиан. Ты всегда казалась мне умной девушкой», — внезапно встрял Фокс. «Не ожидали чего? Что я стану детективом? Или что выйду на ваш след? По-моему, очень умно было с моей стороны не посещать ваши грязные консультации. Вы совершаете большую ошибку». «Я вам так скажу, дорогой мистер Фокс». Лили так резко шагнула в сторону мужчины, что он отпрянул и задержал дыхание. «Даже если вы, к вашему счастью, не окажетесь убийцей, мы особенно тщательно рассмотрим эти улики по подозрению в растлении малолетних». «Но я совершеннолетняя!» — вскочила на ноги Кейси. «Глупая девчонка, думаешь, ты у него одна?» — ответила Лили. «Ох, Лили Оклауд, как же ты сексуальна в гневе!» — ухмыльнулся Фокс. «Было бы у нас время, я бы прямо сейчас приступил к твоему портрету». Лили прорычала что-то невнятное и поспешила на воздух. Ей нужно было выдохнуть и взять себя в руки. В дверях она врезалась в Картера. Он подхватил ее, не давая упасть. «Эй, ты чего?» «Хочется засадить его». «Думаешь, он убийца?» — насторожился Картер. «Судя по тому, что мы сегодня обнаружили, этот говнюк может быть чист. В плане убийств», — мрачно высказалась Лилиан. «Есть что интересное в доме?» «Сотни рисунков. Посмотришь?» Лили кивнула и пошла в дом. Там был минимум мебели, зато царил настоящий творческий хаос. Везде валялись картины, рисунки, принадлежности для рисования. Сильно пахло маслом, ацетоном и бытовым мусором. Картер указал на стол, куда выложил рисунки, а сам пошел к Фоксу и Кейси. Лили быстро просматривала один лист за другим, как вдруг остановилась, заметив почерк Селесты. Вытащив ее рисунок, Лилиан продолжила разглядывать другие листы, и вскоре на одном нашла подпись Аманды. Схватив обе работы, Лилиан вылетела из дома и побежала к машине Картера. Он уже усадил в нее подозреваемого, Кейси села рядом с Фоксом. «На это что скажете, Артур?» Лили помахала перед его лицом рисунками. Артур вздернул подбородок и отвернулся. Наручники, которыми его сковал Картер, не давали ему удобно расположиться на сиденье. «Лили, вы можете отдохнуть, пока мы с детективом Райтом будем допрашивать Артура Фокса», — сказал Дуайт, стоя у дверей допросной. «Прошу прощения?» Лили намеренно посмотрела ему в глаза и попыталась пройти вперед, но он коснулся ее талии, чтобы остановить. Ее обдало жаром, в животе скрутился тугой узел из странных ощущений. Лили все же пришлось поднять голову. Тонкие губы Дерека были сжаты, миндалевидные глаза исследовали черты ее лица. От неловкого молчания ее спас Картер, резко распахнув дверь допросной. «Лили?» «Детектив Мёрфи побудет в вашем кабинете», — твердо сказал Дерек, перевел дыхание и отошел от Лили. «То есть?» Рука Картера напряглась. «Все в порядке, Картер, я подожду. Позвони мне после допроса», — попросила Лили. Развернувшись, она быстрыми шагами устремилась к лестнице, чтобы поскорее скрыться из виду. Лили была зла, сбита с толку, растеряна, даже несколько обижена. Ей всегда тяжело было контролировать свой гнев, поэтому она предпочитала уходить от разговора или сбегать, как сейчас. Иначе их стычка с чертовым Дереком Дуайтом могла закончиться громким скандалом, если не ее увольнением. Сидеть в офисе она не собиралась. Раз этот Дерек такой профессионал, пусть разбирается с Фоксом, а ей срочно нужно выпустить пар. Лили понадеялась, что Картер не расстроится из-за того, что она стащила ключи от его машины. Проделав недлинный путь до стрельбища за рекордный срок, она бросила машину на обочине и направилась к администратору. «Лили?» — удивился Скотт. Он был увлечен просмотром футбольного матча и чуть не свалился с кресла, услышав ее громкие шаги. «Привет, мне сессию на полчаса!» Скотт поправил длинные спутанные волосы. «Там все свободно, иди. Только зал с манекенами еще не убирали». «Я хочу пострелять на улице, в мишени». Скотт проводил ее, выдал оружие, патроны, наушники. Лилиан поблагодарила старого знакомого и встала к черте, зарядила пистолет, надела наушники, прицелилась и постаралась выровнять дыхание. Не вышло. Зажмурилась, чтобы прогнать образы Дерека, Селесты и Аманды. Стрельба была ее ритуалом. Если раньше она прибегала к рисованию, чтобы выплеснуть эмоции и дать волю фантазии, то после смерти Дэна ей больше нравилось стрелять. Отрабатывать меткость, оглушать себя выстрелами. Большинство коллег рефлекторно затыкали уши, услышав выстрел. Лили же наслаждалась этими звуками. Нет, ее ужасали последствия стрельбы, совершенной с целью убить или ранить. Но ей нравился сам процесс. Момент спуска курка и попадания в мишень. Нравилось, как дрожали барабанные перепонки, как вибрировали внутренние органы. Она чувствовала себя способной защитить, спасти других людей. Проецируя все свои проблемы на мишень, таким образом Лили выбрасывала их из головы. Хотя бы ненадолго. Попав во все мишени, Лили отложила пистолет, сделала несколько глубоких вдохов и огляделась. Рядом шумела река Таку. Небо над головой казалось бескрайним, и даже затянутая тучами поражала своей красотой. На нос Лили упала первая капля дождя. Руки замерзли настолько, что она едва могла пошевелить пальцами. Лили кое-как оттащила Скотту снаряжение, вернулась в машину, включила печку и устроилась на сиденье, глядя в небо и пытаясь согреться. Как только она завела мотор, зазвонил телефон. «Мёрфи», — устало проговорила она. «Где, черт подери, тебя носит?» — возмущенно произнес Картер. «И где моя машина?» «Прости, уже еду. Скоро буду. Вы закончили допрос?» «Да. Поговорим, как вернешься». Судя по голосу, напарник тоже был не в духе. «А Дуайт еще там?» «Уже уехал». Лили с облегчением вздохнула, отложила телефон и поехала в бюро. Картер встретил ее у входа в здание. При виде знакомого силуэта Лили стало легче дышать. Ей тут же стало совестно. Наверное, она просто привыкла к опеке Картера. За время их совместной работы он столько раз давал ей понять, что на него всегда можно положиться, конечно, если дело не касалось вождения машины. «Ты увезла с собой улики. Ты в курсе?» — хмыкнул Картер, приближаясь. «Вот чёрт! Идём к Стэну». Напарники вытащили из багажника пакеты с предметами и образцами, изъятыми у Артура Фокса. По пути к криминалистам Картер рассказал о допросе Фокса. Артур стал отвечать на вопросы только в присутствии своего адвоката, и то выборочно. И ясно было одно — у него железное алиби. В момент убийства Селесты Артур находился в другом штате. Это подтверждают билеты и фотографии с проходившей там выставки. Лилиан готова была биться головой о стену после этой новости. Попрощавшись с криминалистами, детективы вышли на улицу. Никакого желания возвращаться в офис у Лили не было. Нет подтвержденного алиби на время убийства Аманды, но... Я считаю, убийца действовал в одиночку. Конечно, очевидно, что убийца у нас один. А что говорит этот самодовольный хрен? Спросила Лили, спускаясь по лестнице. «Считает, что вы уделяете мало внимания психологии», — раздался бас справа от Лили. Она вздрогнула и чуть не свалилась со ступенек. Дерек Дуайт курил, облокотившись на дверь своего автомобиля. «Ты же сказал, он уехал!» — прошипела Лили. «Моя вина. Забыл папку с делом». Поднял руку Дерек, швырнул окурок на проезжую часть и скрылся в салоне авто. Лили недовольно фыркнула. «Эй!» Картер провел пальцами по ее щеке. «Послушай, Артур Фокс под подпиской о невыезде, пока криминалисты будут работать над уликами». «Картер, да ведь проблема в том, что мы промахнулись. Снова». Дождь усилился, и напарники поспешили к машине. «Я уверена», — сказала Лили, залезая в салон, «что этот ублюдок совращал несовершеннолетних учениц». Эта тема тоже поднималась на допросе. Адвокат заявил, что его клиент никогда в жизни не тронул бы дитя, да и любую девушку без ее согласия. Мы можем предъявить ему обвинение, только если одна из девочек решится написать заявление. Тупик. Чертов тупик. Лили закрыла глаза руками. Слушай, а зачем тебе звонила Ольга Вуд, когда мы разговаривали с Лесли? А, она убеждала меня в невиновности Александра. Лили широко распахнула глаза и обернулась к Картеру. Напарник пригладил влажные волосы. «Кажется, парень не врал, когда говорил, что Ольга тайно в него влюблена». «Даже если так, это слабый мотив. Аманда с Александром давно расстались. Ольга могла начать с ним отношения в любой момент». «Может, она считала, что это не сестринский поступок — встречаться с бывшим Аманды?» «Ну, она уж точно не пошла бы ради Александра на убийство». Тем более такое изощрённое. Да и Селесту ей в таком случае убивать незачем. Ладно, знаешь что? Предлагаю пообедать и спокойно ждать результатов от криминалистов. А еще завтра я намерена обсудить дело с Дереком. Картер приподнял бровь. Не смотри на меня так. Он, конечно, меня раздражает, но все же хочется услышать его мнение. Мы в полной заднице. Картер повел машину к ближайшему Макдональдсу. Лилиан наблюдала за бегущими каплями дождя на стекле, и на сердце у нее было неспокойно. Ее что-то тревожило. В первую очередь, конечно, отсутствие подозреваемого, но что-то еще не давало ей покоя. «Если хочешь, я могу побыть с тобой этим вечером», — предложил Картер. «О, спасибо. Но сегодня последний вечер, когда Фил в Джуно». Картер натянуто улыбнулся и снова устремил взгляд на дорогу. В Макдональдсе они заказали по бургеру с картошкой и умяли еду за 20 минут, стоя на парковке, после чего Картер отвез Лилиан домой. «Звони, если что, хорошо?» Картер перехватил ее руку, прежде чем она вышла из машины. Лили улыбнулась и сжала пальцами его крупную ладонь. «Пока». Филиппа дома не было. Лили даже расстроилась, но быстро нашла себе занятие. С начала расследования она совсем забыла о готовке и уборке. За домашними хлопотами пролетело 2 часа. Фила все не было. Лили разобрала гардероб, убрала подальше летние вещи и отправила в стирку гору теплых вещей. Заглянула в комнату Норы. Здесь Лили убиралась аккуратно, уважая личное пространство дочери, но все же с беспокойством заглядывала в ящики. Мало ли, вдруг дочь стащила какой-нибудь опасный предмет из ее арсенала. Красиво разложив розовые и золотистые подушки на плюшевом покрывале, Лили улыбнулась фотографии, приколотой к стене. На снимке были запечатлены счастливый Дэн, заливающаяся смехом Нора и нежно улыбающаяся Лили. В тот день они ездили в парк аттракционов. Нори исполнилось 2 года, но она ни капельки не боялась заходить в комнаты иллюзий и даже в замок Дракулы. Просилась в дом страха, но из-за возраста дочери их туда не пустили. Поэтому Нора довольствовалась каруселями. Она говорила, что с папой ничего не страшно. А мама всегда сможет их защитить, ведь она работает в полиции. Глаза Лили наполнились слезами. Память заставила снимок ожить. Она закрыла глаза и вспомнила, как после кадра Дэн повернулся, поцеловал ее в плечо и в губы, а затем сказал: «Как же я тебя люблю». Лили ответила на поцелуй, а Нора приревновала папу, и Дэну пришлось посадить ее себе на плечи. Так они и бродили по парку среди попкорна, хот-догов и карамельных яблок. Лилиан смахнула слезы, обхватила себя за плечи и кивнула пустоте. В груди разлилось тепло, когда она поняла, что уже не испытывает невыносимой боли, глядя на фото. Ей было грустно, но в то же время приятно вспоминать чудесные дни, проведенные с Дэном. Наконец, скорбь понемногу отступала. Лили понимала, ей не вернуть мужа. Ни криками, ни слезами, ни обетом безбрачия, ни депрессией. Что бы она ни делала, его больше никогда не будет рядом. У Норы больше нет отца, у нее мужа. Но это не значит, что у них не может быть мужской или отцовской любви. Это не значит, что ей больше никогда не обрести счастье, а Норе — верного любящего опекуна. Выходя из комнаты, она услышала громкий стук, доносящийся с улицы. Вернее, из гаража. Лили спустилась на первый этаж, подбежала к окошку над кухонной раковиной и подняла занавеску. В гараже мелькнула тень. Лили, одетая в тонкую майку и пижамные штаны, выхватила из кобуры пистолет, запрыгнула в ботинки и выбежала из дома, на ходу снимая оружие с предохранителя и выставив руки перед собой. «Эй, кто здесь?» Она вошла в гараж, крутясь вокруг своей оси и не опуская пистолета. Ее оглушал стук собственного сердца, но она старалась дышать ровно на случай, если придется стрелять. В гараже никого не было. Лишь у дальней стены Лилиан заметила упавшую банку бордовой краски. Та растеклась по полу, напоминая густую лужу крови. «Чёрт!» — выругалась Лили и положила пистолет на стол. «Она отмоет эту краску не раньше, чем через несколько часов. А ей так хотелось поваляться на диване, ни о чем не думая». Опустившись на корточки и взяв в руки тряпку, Лили принялась гадать, каким образом банке удалось упасть. Но стоило ей присмотреться, как она заметила смазанный след ботинка. Кто-то наступил в краску. Лили осмотрелась. Да, несколько пятен краски тянулись к гаражному окну. Лилиан быстро встала, взяла пистолет и, дрожа от холода, вышла из гаража. Но тут же во что-то врезалась и вскрикнула. «Лили? Фил! Ты что, с ума сошла? Ты почему в майке? На улице 1 градус тепла!» Фил смотрел на нее, как на умалишенную, попутно снимая куртку и набрасывая ей на плечи. «Ты...» — Лили озиралась по сторонам. «Почему у тебя в руках пистолет? Ты никого здесь не видел?» — прошептала Лили. «Только соседей. Тех, что через 2 дома от тебя. Они делают барбекю». «Ладно. Давай вернемся в дом».